Первый снег. Первый снег всегда в новинку. Не было и вдруг. Убеленная, как в сказке, вся земля вокруг. В белых шапочках машины, лавки, дерева. Белоснежные на крышах чудо-покрова. А на завтра снег привычен, будто был всегда. Скоро в луже наберется талая вода. Но сегодня он впервые. И его краса радует, хоть и видали многое глаза. 28 октября 2023 года.